как готовить раствор для стяжки. Как я и предполагал, объяснения были максимально доступны и столь же максимально разжеваны. Виталя и Марик приступили к работе, а я, немного подумав, снова достал блокнот и записал несколько фамилий. «Пацаны, а это моя личная просьба. Как будете на перекуре, найдите мне все, что можно найти в интернете на этих людей». Я протянул лист пацанам. Глава 13. Я остановился перед Чайханалу на без 5 минут 6, окинул взглядом вывеску, которая чуть покачивалась на ветру, как на старых видео из Стамбула на видеокассетах в моем 96-м. Вывеска была выполнена шрифтом на восточный манер, неоновый полумесяц, на буквах А чуть темнее светила подсветка, но это только привлекало внимание. А может и задумано было так? Я толкнул тяжелую дверь, но та не поддалась. Окинул вход взглядом и увидел кнопку звонка. Нажал на него, и из динамика по улице разнеслась приятная мелодия. «Простите, но у нас заняты все столики. Вы делали бронь?» — донеслось из динамика через несколько секунд. Я подтвердил, что столик у меня забронирован, о чем мы договаривались с Алисой. Мгновение, и замок на двери открылся. Я толкнул дверь и зашел внутрь. Сразу ощутил запах восточных пряностей и кальянного дыма. Пахло, как на прилавках у вокзала, сухофруктами, лавашем, пахлавой. Кафе находилось на втором этаже, куда вела лестница с чугунными ступенями, застеленная мягким красным ковролином. Над головой застыли светильники, сделанные под медь, от которых шел мягкий приглаженный свет. На входе меня никто не встречал. Поднявшись по лестнице, я оказался на втором этаже. Зал кофе оказался уютным. Вдаль тянулись кабинки с диванами, с подушками, каждая отделена тканевой шторкой. С потолка свисала ткань с восточными узорами, и над каждым столом светил теплым светильник. Атмосфера здесь была как в восточной сказке. «Здравствуйте, меня зовут Кирилл, ваш администратор. Какой столик вы бронировали?» Передо мной вырос худощавый парниша в белой рубашке. «На 6 вечера, бронировала Алиса», — ответил я, попутно обводя зал взглядом. Он посмотрел в свой планшет, видимо, нашел бронь. «Позвольте проводить вас». Администратор провел мен между столиков. Я с любопытством оглядывался, чувствуя себя, как в турецком фильме «Бандит», где герой просидел 35 лет, а потом вышел на свободу. На краю зала оказалась кабинка с открытой шторкой. На диване сидела девушка, худая, в серой водолазке. Волосы гладко зачесаны назад. Я узнал ее только после того, как подошел ближе. «Ира», — удивился я. Она улыбнулась, подняв на меня взгляд. «А ты кого рассчитывал увидеть?» «Попова». Я сел напротив, не касаясь спинки дивана, сложил руки на стол. Секретаршу Хайпинка я надеялся увидеть меньше всего. Нет, адрес своей странички в запрещенной социальной сети девчонка мне оставляла, но все же я ей так и не написал. А видимо должен был. Что-то выбрали или подойти чуточку позже. Администратора сменил улыбчивый официант с сережками в обоих ушах. «Подойди через пару минут», — попросил я. Когда он ушел, я перевел взгляд на Иру. Забавно, но в жизни вне офиса девчонка выглядела совсем иначе. Куда-то делся весь ненужный лоск, глубокий вырез декольте и короткая юбка в купе с ярким макияжем. Да, губки у Иры были такие же пухлые, а ресницы длинные, но передо мной будто сидел совсем другой человек. «Попов — это кто?» — спросил я. «Ну, Хайпинка», — уточнила она. «Хотя, может, ты вообще уже не помнишь, кто он такой?» Не знал, что у Хайпинка выдуманная фамилия. Взял меню. Глаза начали спотыкаться уже на втором слове. Кубдари с моцареллой, фалафель ролл на брускетте, сэндвич с бараниной и кимчи. Да тут сам черт ногу сломит. Чувство было такое, что с Ирой мы давно знакомы, и тогда, когда мы встретились у Хайпинка в офисе, эта встреча была далеко не первой. Официант, видя, что я занялся меню, снова появился перед столиком. Я ткнул пальцем в первое, что не вызвало внутреннего протеста. «Чорба с говядиной. И чай, если есть. Возьми мятный», — посоветовала Ира. Официант записал заказ и оставил нас вдвоем, заверив, что все будет готово в течение получаса. Чай обещал принести сразу. Как только он ушел, Ира задернула шторку, отрезая наш закуток от остального зала. «Так что, тебе удалось договориться, или ты, как обычно, клал на наши договоренности?» — спросила она. Я поднял глаза и внимательно на нее посмотрел. «Напомни, о чем мы договаривались». Ира откинулась назад, скрестила руки и надула свои пухлые губы. «Ты обещал, что режиссер покажет видео на конференции в прямом эфире. Ты сам просил, чтобы Рената и Хайпинка размазали. Я задумался. В голове стало складываться хоть какое-то понимание происходящего. Выходит, прежний обладатель этого тела оказался ввязан в заговор против Хайпинка. Флешка, которую получил уже я, предназначалась для слива конторы. По всей видимости, ни один я был недоволен Хайпинка, понять бы еще из-за чего случился конфликт. Я об этой ситуации почти ничего не знаю. Но зато теперь понятно, почему Ренат разговаривал настолько недружелюбно. Видимо, прежний обладатель этого тела и начальник СБ давно точили друг на друга зуб. Искали случай, чтобы обострить. «Я уволен», — ответил я, видя, что Ира ждет ответ. «Так-то я в курсе. Но ты понимаешь, что он недоволен». Он подалась вперед, взяла чашку с чаем, сделала глоток. «Кто он?» — спросил я, делая вид, что не понимаю. «Волан-де-Морт, блин, не прикидывайся», — холодно ответила Ира. Я коротко пожал плечами, понимая, что речь не о Волан-де-Морте, кем бы он ни был. «Или все, Саш, конфликт с Поповым исчерпан, ручки поднимаешь, ты». Ира начала заводиться, но я ее оборвал. «Тон смени», — спокойно сказал я. «Со мной таким тоном разговаривать не нужно». Она вздрогнула от неожиданности, но замолчала. Вообще собеседнику, независимо от пола, неплохо сразу обозначать границы дозволенного в диалоге. Красные линии, так сказать. Шторка одернулась, и официант поставил на стол мятный чай. Пальцы машинально коснулись чашки. Видя, что я замолчал, Ира продолжила, но куда спокойнее. «Ты забыл о том, сколько штрафов этот мерзавец навесил на тебя?» — тихо сказала она. А дальше последовал крик души Иры, который, впрочем, сделал для меня ситуацию еще более понятной. Ира рассказала, что несмотря на строгий запрет вмешиваться в потасовки бойцов, Хайпинка начислял охране штрафы за бездействие. Якобы отчитывался перед федерацией, что в лиге действует жесткий запрет на конфликты с применением физической силы. И те, кто его нарушают, жестко штрафуются. Итого каждая драка обходилась штрафом в десятки тысяч рублей. И вот когда к концу года штрафы накопились, Хайпинка повесил долг на своих охранников, чего обещал не делать. Формальной причиной стал крупный штраф, выставленный Лиге Федерации. Некрасиво вышло, не поспоришь, если все действительно так. Просто зачем тогда Леня рисковал, снимал видео, чтобы в итоге... Она вздохнула, не договорив. «Саш, я тебя не понимаю». Я снова промолчал. «Вон, оказывается, откуда ветер дует. Леня снимал видео с флешки, а значит, активно участвовал в заговоре. Отчего тогда молчал? Видимо, сильно Хайпинка разозлил ребят, раз те были готовы вынести ссор из избы на всеобщее обозрение». «Ясно», — сказал я, когда пауза начала затягиваться. «Ты не хочешь уничтожить Хайпинка?» — спросила Ира негромко. «А тебе все это зачем?» — прямо спросил я. «Саш, я серьезно спрашиваю, он это заслужил. Не только у вас есть основания ненавидеть Сережу». Она запнулась, потупила взгляд. Основания Ира не назвала, хотя было бы любопытно узнать, что стало из яблоком раздора. Но что-то мне подсказывало, что в ее случае дело не в штрафах. Нет, тут похоже речь о женской мести. Мы должны показать эту флешку в прямом эфире на конференции. Только я теперь не знаю, как это сделать, продолжила Ира. Может, у тебя план есть, Саш? Я откинулся на спинку дивана, впервые позволив себе расслабиться. Отпил чай. Вкус у него был необычный, заварен крепко. Потом достал деньги из кармана, положил купюру на стол и поднялся из-за стола. «Если будут варианты, я дам тебе знать», — бросил я и ушел, не оборачиваясь. Чорбу с говядиной, правда, попробовать не довелось, но ничего, на гастрономические открытия еще будет время. К началу своего первого рабочего дня в клубе «Склад» я за малым не опоздал. «Пробки 9 баллов», — сообщила мне Алиса. «Рекомендую воспользоваться метро, составить маршрут, несмотря на позднее время. Город замер в многокилометровых пробках. Раньше как было, независимо от времени суток, ты перемещался спокойно, останавливаясь только на светофорах. Теперь же ситуация изменилась, машины ползли среди плотного потока со скоростью улитки. Пешеходы на тротуаре, и те передвигались быстрее. Глядя на это, я решил оставить задумку ехать на кабане и пошел к ближайшей станции метро, как и рекомендовала Алиса. Там в подземке пробок точно нет, а вот людей, ни хрена себе, хмыкнул я, увидев живую людскую лавину в подземке. Все куда-то торопились, бежали сломя голову. Зазеваешься на мгновение, и лавина тебя безвозвратно унесет. Добираться на метро действительно оказалось куда быстрее, и уже через полчаса я вышел из подземки, застегнул куртку и втянул ноздрями вечерний московский воздух. У входа в склад стоял Игнат, проводивший инструктаж охранникам перед началом смены. Я взглянул на часы. До открытия склада оставалось 15 минут. «Ну что, готов боец?» – спросил он без улыбки, когда увидел меня. «Смотря к чему, Далер, подойди, брат». Игнат подозвал крепкого смуглого паренька и представил нас друг другу. «Так, пацаны», – продолжил он, когда мы обменялись рукопожатиями. «Сегодня работаете в паре. Саня у нас в первый день, поэтому его надо ввести в курс дела». «Сделаем, Игнат Викторович», – заверил Далер. «Вот и славно, делай». Далер провел меня внутрь клуба, в служебное помещение охраны. Шли через темный коридор, обитый шумоизоляцией. Коридор заканчивался лестницей, ведущей будто в бункер. В подсобке горел яркий свет, стены вокруг были заклеены плакатами с голыми девицами с пятым размером груди и бойцами из разных лет. Далер полез в шкаф, достал оттуда строгий костюм и протянул мне. «Саня, вот, держи». Я взял комплект, белая рубашка, брюки со стрелками, ремень с логотипом клуба и пиджак. Материал, правда, какой-то скользкий, с блеском, смахивает на униформу официанта из пафосного отеля. «Это обязательно?» – спросил я. «Обязательно», – спокойно ответил Далер. «Ты думаешь, мне оно нравится? Выгляжу как полупокер». Я переоделся. Форма чуть жала в плечах, как в школе на линейке. Ворот тугой, но привыкнуть можно. Галстук еще есть, но хрен его знает, где он. Можешь рубашку на верхнюю пуговицу расстегнуть, так тоже можно по дресс-коду. Я закончил преображение, взглянул на себя в зеркало на стене. «Сегодня ты со мной в смене, мы работаем в VIP-зале. Контингент там соответствующий, детки серьезных людей, которые привыкли к лакшери жизни», — пояснил Далер и многозначительно на меня глянул. «Из тех, кто привыкли, что они могут делать все, что угодно, а им за это ничего не будет», — подмигнул я, застегивая пуговицу на рукаве рубашки. «Угу», — вздохнул Далер. «Зато они хорошие чаевые платят официантам, в те потом с нами делятся». «Понял». Далер достал из внутреннего кармана два сложенных в четверо листов. «Список гостей ВИПа», — он протянул один из листков мне. «Игнат перед началом смены собирает информацию по нашей золотой молодежи. Вот смотри, что есть по сегодняшним гостям». Далер ткнул в первую фамилию в списке. «Третий столик – это сын прокурора. Высокий, лысый, в зеленой рубашке. Любит, чтобы к нему обращались по имени-отчеству, хотя самому 19», – прочитал Далер. «В третьем у нас братцы-таможенники, близнецы, у них день рождения кого-то из них. Седьмой столик – племянник начальника отдела полиции Лубянки. Любит». Я, признаться, слушал вполуха. «Кто что и как любит, это к официантам, а не к охране. Веди себя достойно, чтобы вопросов к тебе не возникало, и все. А если вопросы возникнут, то там будет не до привычек и пожеланий. Главное, запомни, чтобы они не несли, улыбаешься и киваешь. Даже если он тебе говорит, что землю населяют духи Гагарина и Цоя, улыбаешься. Так-то сегодняшние не агрессивные, я с ними уже работал и не один раз. Хотя третий столик бывает бурагозит, как выпьет. А если начнет, я вскинул бровь. Ну, в смысле бурагозить. Если начнет, то Игнат сориентирует, а пока приказа не будет, руки при себе держи», — пояснил Далер. «Так, ну что тебе еще такого рассказать? Не утруждайся, все равно не запомню, буду по месте ориентироваться», — ответил я. Далер внушительно пожал плечами, и мы пошли в VIP-зал. «Кстати, интересно, почему Игнат в первый же день поставил меня работать именно сюда?» Спросить я не успел, потому что стоило открыться двери VIP-зала, как в барабанные перепонки ударила громкая клубная музыка. В мое время она называлась «Кислота». Официантки уже сновали между столами, девчонки-танцовщицы забирались на шесты. За пультом стоял диджей. Внутри, конечно, было роскошно. Особо в глаза бросались столы, выполненные из огромных срезов какого-то очень старого дерева. На столах стояли таблички с номерами, чтобы дорогие гости ничего не перепутали. Те, кстати, уже начали заходить. Я тотчас для себя выделил сынулей прокурора, таможенника и высокопоставленного мента. Держались они так, словно цари этой жизни. «О, Саня!» — вдруг окликнул меня чей-то голос, пробивший я сквозь громкую музыку. Из-за шторы вынырнул знакомый силуэт, в светлой футболке, с цепью на шее и глазами, в которых застыла смесь. Деньги, кокаин и детская обида на мир. Я узнал его сразу, это был тот самый принц у входа, которого я пару дней назад вежливо приложил к асфальту, чтобы не лез с руками. Он, судя по всему, меня узнал. Я поначалу напрягся, готовясь к тому, что принц начнет агрессировать. Но тот подошел ближе и протянул мне руку. «Саня», — засипел он, — «будто мы 100 лет дружили. Ни хрена какие люди в нашей дыре. Пацаны, это Саша Файтер, ну который карателя сломал. Во оно что неожиданно свалившееся мне на голову популярность затерла наше недопонимание с прошлого раза. Рука принца так и осталась висеть в воздухе. Таким людям, хотя даже не людям, а человеком я никогда не жал руку. Воспитание не позволяло. Впрочем, принца это ничуть не смутило. Он, ухмыляясь своей наглой физиономией, аж хрюкнул от удовольствия. «Давай выпьем. За встречу. За уважение». Он дыхнул смесью рома и мятной электронной сигареты, которую держал в руке. «Я на работе», — пояснил я. Пацан будто не услышал или слышать попросту не хотел. Скорее всего, не привык пацан, что ему отказывают. Он щелкнул пальцами и к нам, как сайгак, прискакал официант, причем уже с 2 стопками в руках, естественно наполненных алкоголем. Да, здесь своих клиентов знали очень хорошо. Ну погнали. Он протянул мне 1 стопку. Дамир, стоявший по левую руку от меня, чуть повел подбородком вниз, мол, надо, не спорь, мол, пригуби. Но я не пригубил. Для меня пить с человеком, значит его уважать. Этого юнца мне уважать было ни за что, будь он хоть сыном президента. Не пью, повторил я спокойно. За столик пройдите. Брат, ну ты че обламываешь кайф? Он протянул стопку Долеру, и тот отказываться не стал. За тебя. Молодой опрокинул стопку, морщись, вытер губы и глянул на меня с блеском в глазах. Знаешь, сколько баб мне тебе в личку пишет, когда видео разошлось по сети? Он заржал как конь. Не думал, что прославишься. Он вдруг резко перестал смеяться и требовательно посмотрел на меня. Фима, камеру включи, сейчас запишем контент и замутим коллабу. Обратился он к одному из своих дружков, даже не поворачиваясь. Тот будто салага, услышавший приказ деда, спешно выхватил телефон, начав съемку. «People хай», обратился принц к камере. «Мы, короче, встретили Саню Файтера, прикиньте, да?» Он показал на камеру 2 пальца в виде Виктории, позируя на моем фоне. «И как думаете, что мы будем делать?» – вопрошал он. «Сань, терпи», – Долер шепнул. «Он под чем-то не слезет, пока не получит своего». Я не расслышал, что дальше говорил принц, но он вырос передо мной. Глаза паренька блестели от предвкушения. «Давай на бабки забьемся, кто кого рубанет, бить будем по жребию», — потребовал он. «Я хочу показать подписате, что тебя положу, а если я бить буду, выдержу. Положить меня еще раз у тебя не получится». Долер вздрогнул, но никак вмешиваться не стал. Я окинул взглядом мажорчика. Зачем ему это было нужно? Может быть, так он хотел кому-то что-то доказать или реваншироваться за прошлый раз? Не знаю, чужая душа, потемки. А что в душе этого паренька мне знать не особо то и хотелось. Я подозвал паренька ближе и, чуть подавшись вперед, чтобы не заглушала музыка, сказал: «За столик сядь, не сегодня». «Блин, да че ты?» Он хихикнул. «Или не вывозишь?» Я покосился на Долера. Тот всячески показывал, что на предложение надо соглашаться. Клиент всегда прав. Раз и ко мне незаметно подошел один из дружков непутевого. «Плачу 100, если проиграешь», — шепнул он. «Надо лечь, Санчес». Я покосился на него, видя, что и этот товарищ убранный. «Сань, ты ж только помягче», — зашептал на ухо мой напарник, понимая, что происходит. «Возьми бабки». Один из дружков уже поднес 5-рублевку, вложил в руку мажорчику. Тот аж хрюкнул от удовольствия. «Орел или решка?» — спросил он. «Орел», — сказал я. Он подкинул монетку. Приготовился ловить, но я опередил его, поймал монету на лету и положил плашмя запястье. Убрал ладонь. «Орел», — буркнул молодой. Было не похоже, что его хоть чуть смутило, что первым выпало бить мне. Я молча наблюдал за спектаклем, который устраивает я у мамки дурачок. Вот она, современная элита. «Ну давай в херач». Он выпячил подбородок и расставил руки. «Ну че ты? А ведь он, когда вырастет, сядет на руководящее место, пригретые родителями, и люди будут страдать от таких талантов». Я вздохнул. Клац. Бить кулаком не стал, кости беречь надо. Ударил ладонью. Удар получился плотным, достаточным, чтобы мажор стал консистенцией, как желе, и стек на пол. Нокаут был глубокий. Я взял салфетку с барной стойки, вытер руку от слюней этого урода. «Ты че натворил?» – зашипел дружок, предлагавший мне деньги. «Мы же договаривались. Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться», – ответил я. «А деньги чаевыми оставь девчатами, если самому не нужны. Дружок вылупился на меня, но ничего не сказал, вместе с остальными бросился откачивать своего друга-идиота. «Сань, ты его убил», – прошептал Далер. «Убили бы его наркота и алкоголь, которые он бы употребил сегодня. Я выбросил салфетку в урну, а я его от них спас, на недельку уж точно. Так что его родители вам еще спасибо скажут, да и народу остальному понравилось. Виповцы действительно пришли в восторг и начали активно заказывать алкоголь официанткам». Далер озадаченно почесал макушку, но сказать ничего не сказал. «У меня же завибрировал мобильник». Я взглянул на экран. «Марик, Саня, он пришел», — послышался сдавленный, хриплый голос. «Кто?» — машинально переспросил я, хотя уже знал ответ. «Егор», — прошептал Марик испуганно. «Пришел с ножом. Саня, он нас нахрен зарежет. Он этим ножом как-то себе мочку уха отрезал, просто чтобы доказать, что не шутит. Сейчас орет, что все разнесет, он не уйдет. Не похоже, чтобы пацан преувеличивал». Фоном раздался истошный вопль. «Я вас порешаю, суки. Держитесь. Я иду. Только не выходите. Ясно? Закройтесь в подсобке и не геройствуйте». Я сбросил звонок, выдохнул. Вряд ли Егора, а он, судя по всему, псих, остановит хлипкая прогнившая дверь подсобки. Но будем надеяться на лучшее. «Мне надо отъехать. Срочно, Далер». Я повернулся к напарнику. Тот хотел что-то сказать, но я не дал. «Скажи Игнату, что по-личному. Вернусь быстро». Я шагнул к выходу, но едва добрался до двери, и там, как из воздуха, вырос Игнат. Я смекнул, что Далер наверняка успел доложить начальнику о конфликте в вип-зале. По крайней мере, рожа у Игната была не самая довольная. «Куда собрался?» «Надо отлучиться», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Тут без вариантов». Я думал, что он начнет раскачивать на тему инцидента с мажорчиком, но Игнат лишь прищурился. «Проблемы какие, Сань?» «Личные», — ответил я спокойно, но твердо. «Сам справишься или помощь нужна?» — вдруг спросил начальник после паузы. «Сам», — заверил я, хотя получить такое предложение было несколько неожиданным. «Слушай, а ты вообще понял, кого приложил?» — спросил он. Тон был не угрожающий, но сдержанный. Я невозмутимо пожал плечами. Его отец просил не пускать, он из рехаба сбежал. «Зачем тогда пустили?» Игнат замолчал. Из-за стеклянных дверей в зал как раз выносили молодого. Точнее, вели под руки два охранника, в костюмах. За ними шли две фигуры в дорогих пальто, одна женская, вторая мужская. Седой мужчина остановился у входа, бросил взгляд через плечо. Он был в очках, лицо каменное. Женщина, скорее всего мать этого чада, была вся в слезах. «Спасибо, что поставили его на место», — произнесла она одними губами, и вышла вслед за охраной. Игнат все это видел и снова повернулся ко мне. «Ну смотри, если что, ты теперь наша семья, твои проблемы наши проблемы». «Спасибо, я сам». Игнат молча кивнул и отступил в сторону, освобождая проход. «Тогда удачи, но ты в следующий раз все-таки со мной советуйся». «Ладно, у этого покемона батя адекватный, Игнат». Я не дал ему договорить и остановился как вкопанный. «До скольки работает метро?» Меня как осенило. «В клуб я приехал на подземке, но метро работает не круглосуточно. Ты не на колесах?» Игнат сразу понял, почему я спрашиваю. «Помоги вызвать машину, отдам наличкой». Он на секунду задумался, но только лишь на секунду. Потом сунул руку в карман и достал оттуда ключи. «На стоянке мой крузак, можешь взять», — сказал он и бросил ключи мне. Неожиданно. Я поймал брелок и кивнул в ответ. Игнат развернулся и пошел прочь. На парковке меня ждал черный 200-й крузак, совсем новый. Я открыл автомобиль и сел во внедорожник. Захлопнул тяжелую дверь крузака, завел двигатель, мощный дизель взревел с низким рыком, будто зверь потянулся после дремоты. Я вжал газ, и крузак поехал, уверенно проглатывая ямы и стыки. Улицы к этому моменту наконец опустели. Светофоры мигали желтым. За окнами проплывали тени домов, шли редкие прохожие. Я давил на газ, понимая, что должен успеть. Только на подъезде к залу сбросил скорость. С визгом резины затормозил и выскочил из машины. Глава 14. Егор, а это был он, судя по наличию ножа в руке, шатался вокруг зала. Он тяжело дышал, в глазах метались искры. Прямо сейчас он возился возле мусорки, ища дрын, чтобы им выломать дверь в подсобку. Пацаны заперлись там и не высовывались наружу. Егор был не один, подельники стояли чуть в сторонке, на шухере. Но увидев крузак, на всех парах летящий как ужас посреди ночи, бросились в рассыпную. Про своего шефа они мигом забыли. Вообще крутая тачка, А Крузак был именно такой тачкой, многое делает за тебя, встречают по одежке, а провожают по уму. Про это в массовом сознании как, если у тебя есть джип за пару десятков миллионов рублей, то ты человек уважаемый и серьезный. И эта прошивка одинакова, что для 1996 года, что для 2025, что до Егора. Церемониться с этим утырком я не собирался, не стал ничего говорить, просто шагнул вперед, схватил Егора за куртку под ворот, за шкирку, как хулигана в школьной раздевалке, и резко дернул, сука, заорал он, но дальше слов не пошел, я уже выбил нож из его руки. «Тише, людей разбудишь, ночь на дворе», — сказал я. Егор, привстав на цыпочки, замер, лицо перекосилось, злость на нем смешалась со страхом. Я застыл его врасплох, и Егор как не мог понять, что мне вообще надо. «Что ты творишь, Егорушка?» — тихо спросил я. «Ты с ножом к пацанам лезешь? За что? Объясни, будь так добр, дай мне хоть одну внятную причину». Он мотнул головой, как будто хотел что-то сказать, но вместо слов выдал сдавленный писк. Только когда я хорошенечко его встряхнул за шкирку, начал говорить не в попад. «Они мне денег должны. За что долг? Неважно, а кто ты вообще такой?» Егор, похоже, наконец взял себя в руки. «Ты мент, что ли? Хрена тебе надо, у меня ничего нет». «Нет, дружок, тебе повезло куда меньше». Я затащил его внутрь зала, усадил у стены и, оглядевшись, выругался. По стяжке на пол ушла цепочка следов. Судя по тому, что ботинки у Егора были перепачканы в смеси, он автор этих следов. Вот же урод, все-таки работа на смарку. Захотелось съездить ему разок, но я сдержался. Сначала следует выяснить, что за конфликт у него с пацанами. «Марик, Виталя, выходите», — позвал я. Через несколько секунд дверь в подсобку открылась, и наружу вышли Виталя и Марик, бледные и перепуганные. Егора они явно боялись и зло косились на него. «Ты не туда лезешь», — зло процедил Егор, впившись в меня поросячьими глазками. «Они мне бабки задолжали». «Ничего мы не должны», — искренне возмутился Марик. «Саша, он врет», — поддержал Виталя. Егор стиснул зубы так, что послышался скрип эмали. Попытался встать, но я положил руку ему на плечо, купируя порыв. «Вы не догоняете, я не один здесь, ща пацаны мои придут. Пацаны, меня козлы прессуют», — заорал он, пытаясь вывернуться. Пришлось прибегнуть к старым методам внушения. Я стиснул его шею сзади двумя пальцами, там находились болевые точки. Сработало на ура, Егор тотчас притих. «Пацаны твои сверкнули пятками», — спокойно ответил я. «И правильно сделали, тебе тоже надо было валить, пока была такая возможность. Ну чего на ошибках учиться?» Я подмигнул ему, и Егор, судя по всему, воспринял мои слова за угрозу. Впрочем, правильно сделал. Никакого уважения или сострадания я к этому человеку не испытывал. Поэтому, когда барыга заверещал «ПЦА!», я оборвал крик Егора увесистым апперкотом под дых, встряхнул за шкирку и внимательно посмотрел на него. «Знаешь такие чудесные слова, сказанные, если мне не изменяет память, Александра Невским, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». «Слышал?» Егор непонимающе вылупился на меня и замотал башкой. «Это про то, что ты решил ножом вопрос решишь», — пояснил я. «Может, тебе твой ножик под ребро вставить?» Я обернулся к Марику и Витале, которые буквально втиснулись в стену. «Пацаны, за ножом вас гонять не буду, но у меня в подсобке шило валялось. Я тебе сказал не лезь, если жить спокойно хочешь», — зарычал Егор, держась за солнечное сплетение и все еще бросая взгляд на выход. Верил до сих пор, что придут его дружки, но уже никто не придет. Хотя нет, я продолжал внимательно смотреть на Егора, удерживая его шкирку. «С шилом больно просто получается. Мне не хотелось углубляться в суть проблемы и копаться в грязном белье. Пацаны, а в это хотелось верить, завязали с темными делишками и встали на путь исправления. Ну а этот путь отлично совпадал с моими интересами по починке зала. А значит, докапываясь до пацанов, Егор просто-напросто мешал моим делам. Вот этого ему делать точно не стоило. Ни Егору, ни кому другому. Но прежде чем я решу, что с ним делать, сколько он с вас денег просит?» Я обернулся к Марику и Витале. «Десятку», — прошептал Марик, все еще втягивая голову в плечи. «Но мы ему уже 15 отдали, а на нас на счетчик поставил. А ты отдавать вместо них собрался?» — окрысился Егор. «Тебя я теперь тоже на счетчик поставлю». Агрессия из него так и лилась через край, так как он себя вести в схожей ситуации могли только в край самоуверенные люди, привыкшим чувствовать себя безнаказанными. Хотя в его ситуации, было от чего напрячься. Ночь, заброшенный зал, но ничего, если непонятливый, это только его проблемы. Обычно такие понимают, если доходчиво объяснить. Я сел напротив него на корточки, заглянул в бесстыжие глаза. Значит так, на ваши дела, кто кому и сколько должен, мне чхать с высокой колокольни. Но ты один важный момент упустил, начал я. Что я упустил? Проскрежетал Егор. Вот это, я обвел пальцем помещение. Мое, допустим, нехотя согласился собеседник. Видишь вон те следы? Я кивнул на цепочку следов, оставленных в свежем, еще не высохшем бетоне. Это ты пришел ко мне и натоптал. Нехорошо получилось, не находишь? Я замолчал, ожидая его реакции. Егор сузил глаза, отвечать не стал, пытался понять, куда я клоню. Так вот, мне эта стяжка в тридцатку встала за работу, плюс столько же за материалы, продолжил я. И ты меня с работы сорвал, я там бабки недополучу и на бензин я тоже потратился. Как отдавать долг будешь? Егор аж глаза выпучил. Слышь, ты че меня на бабки хочешь поставить? Взвизгнул он. Да ты знаешь, кто я такой. Ясно. Последняя капля моего терпения после этих слов помахала ручкой. Ну я по крайней мере попытался, но на нет и суда нет. Я, держа Егора за шкирку, протащил его к стяжке. Тот, конечно, попытался сопротивляться, но получалось так себе. Подойдя к невысохшему раствору, я подсек Егора и уложил прямо в него, не давая встать, наступил сверху ногой на грудь. «Пацаны, у нас же бетон остался?» – спросил я, не оборачиваясь. «Да, мешков пять», – откликнулся Виталя. «Несите сюда». Пацаны встрепенулись, нагрузили мешки в телегу и подкатил эти ко мне. «А теперь послушай меня внимательно, барыга», – прошипел я, оборачиваясь к Егору. «Либо ты сейчас договариваешься с пацанами, чтобы они пошли навстречу и переделали стяжку, либо в этой стяжке и останешься». Егор пытался встать, но я не убирал ногу. Мокрый бетон, как зыбучий песок, поглотил его тело почти наполовину. Ощущения наверняка не самые приятные. «Ты попутал, слышь ты», — хрипел он. «Я тебя потом найду, глотку перегрызу». Я вздохнул, понимая, что экземпляр мне попался упертый и словесной профилактикой тут не обойтись. «Пацаны, давайте его сверху мешочками приложим», — невозмутимо распорядился я Марику и Витале. Те охотно потянулись за мешком, и вот тогда Егор понял, что я не шучу. Нет, убивать я его не собирался, но вот проучить, вполне. Жаль только раствор так быстро не застывает, а то был бы отличный шанс у Егора полежать в засохшей стяжке и подумать о том, как устроена эта жизнь. «Ты гонишь, не надо, а если я засохну?» – заголосил он. «Засохнешь», – подтвердил я, забирая мешок у пацанов и складывая на грудь этому павлину. «И найти тебя под раствором никто не найдет, так что если у тебя есть последние слова, то сейчас самое время их сказать». Я продолжал удерживать его ногой, вжимая грудь в пол. Не запачкать бы еще костюм, а то на работу ни в чем будет идти. Когда я положил на грудь Егора второй мешок, а всего из было пять, он сразу почувствовал тяжесть 50 килограмм, вжавших его в пол. Ну и заговорил сразу по-другому. «Не надо, богом прошу, давай побазарим по-нормальному». Я жестом остановил ребят, подававших уже третий мешок. «Говори, рот я тебе пока не закрываю. Наоборот говорю, последнее слово у тебя есть. Убери мешки». «Не уберу», — отрезал я. «Так говори». И Егор, быстро смекнув свою незавидную участь, начал распыляться в красноречии. «Пацаны, сделайте стяжку, я долг прощу, отвечаю за базар». Начал упрашивать он Виталю и Марика. «Че-то он как-то не от души просит», — хмыкнул Виталя. «От души? По-братски», — визжал Егор. «Я если че сверху накину, не обессудьте. Я ведь молодой совсем, чтобы умирать». Меня резанули последние слова, и я не отказался себе в удовольствии свалить на Егора третий мешок. «Козел ты», — зашипел я. «А когда отраву пацанам молодым продаешь, не думаешь о том, что им рано умирать? Прости. Прощения у их матерей, падла, просить будешь?» Я стиснул зубы. Задушил бы собственными руками это чмо. Но сейчас пришлось подавить порыв. «Пацаны, на его предложение соглашаетесь?» — спросил я. Марик и Виталя синхронно закивали. Я убрал с Егора мешки, за шкирку поднял на ноги, поставив перед собой. «Уходи отсюда», — сказал я. «И чтоб я тебя здесь больше не видел. Пацаны тебе ничего не должны. И если еще раз сунешься или на районе тебя увижу, то я тебя вместо груши на цепи повешу, а Марик и Виталя будут удары отрабатывать». Он отступил на шаг, зыркнул на пацанов, облизал губы, начал пятиться к выходу, окидывая себя взглядом. Выглядел он жалко. «Ты думаешь, я один такой?» — вдруг произнес он тихо. «Думаешь, ты тут умный самый, все молчат, а ты решил геройствовать? Ты не знаешь, с кем я общаюсь, ты не знаешь, кто за мной стоит», — говорил он с безопасного расстояния, чтобы в случае чего успеть дать дёру. Я посмотрел через плечо. «Пошел вон, не гневи Бога». Егор плюнул на асфальт, развернулся и ушел, шаркая ботинками, с которых на пол падали сгустки мокрого бетона. Пацаны молчаливые, испуганные, стояли чуть в сторонке, склонив головы на грудь. «Я думал, все кобзда нам светали», — прошептал Марик. «Их 5 человек пришло, а нас 2. «Спасибо, Сань», — поблагодарил Виталя. «Спасибо, в карман не положишь и на хлеб не намажешь», — устало вздохнул я. «Завтра, чтобы переделали участок, где он нагадил, и мы в расчете». «Саш», — замялся Марик. «Чего? Мы этого урода хорошо знаем. Он не оставит просто так, жди подлянку», — предупредил Марик. Я кивнул, давая понять, что услышал предупреждение. В этот момент телефон в кармане завибрировал, причем за время конфликта с Егором, не в первый раз. Я достал мобильник, экран ослепил тусклым светом. Сообщение от Игната с просьбой позвонить, когда освобожусь. И второе сообщение, пришедшее только что от Алины. «Срочно посмотри», и ссылка. «Без привет и как дела?» Ну, допустим, такой у нее стиль общения. Я нажал на ссылку, и меня перекинуло на видео. «Твою мать, это еще что за афганский талибан?» На черном фоне сидел какой-то товарищ с обнаженным торсом и лицом в маске. Точно Абу-бандит. В одной руке он держал бейсбольную биту, в другой банку. Ну, в смысле, обычный 3-литровый баллон, судя по красному цвету, с томатным соком. Все бы ничего, но на банке была приклеена моя распечатанная фотография, та самая, что Алина делала для вапфуты, блин, слово забыл. В общем, фото для заставки в соцсети. «Настало время», — выдал жертва пропаганды с акцентом. «Я тебя покараю». Я не сразу узнал говорившего. «Черт возьми, да это же мага». «Точно он». Каратель поставил банку с томатным соком на пол, перехватил биту двумя руками, занес над головой и лупанул по банке. В стороны полетели кровавые брызги, осколки стекла. Досталось моей фотографии, утонувшей в томатном соке. Мага перепачкался с ног до головы, да и только. Схватил мою фотографию, порвал на 2 части, перехватил биту, вытянул ее горизонтально перед собой. На поверхности биты читалась надпись «Место и дата конференции». На этом видеоряд сменился нарезкой выхода карателя в ринге и в зале для конференций. Следом на экране появилась надпись «Обратный отсчет. 9 дней 4 часа 17 минут и 22 секунды». Видео закончилось. Я поскреб макушку, пытаясь понять, что это было. Понятно, что вызов в голову пришла параллель. В середине 90-х в России среди молодых набирал популярность рестлинг. Я видел пару выпусков, ученики показывали. Так вот, там взрослые накачанные мужики весом от 100 килограммов упражнялись на ринге в акробатике. Ломали о голову друг дружке стулья, столы, били бейсбольными битами, ну и, конечно, угрожали друг другу, выпучив глаза. Мои ученики всерьез думали, что конфликты там настоящие, и бьют эти ребята друг друга тоже за правду. Но я, как человек, который знал, что такое получить дрыном по башке, понимал, что после одного плотного удара битой не встают. Но молодежь охотно верила в эти постановки. То, что сделал мага-каратель на видео, чем-то напоминало тот американский цирк. Выглядело так же нелепо и не по-настоящему. Маге ничего не стоило найти мой номер телефона и мне позвонить, ну а там при надобности мы могли договориться и встретиться с глазу на глаз. Впрочем, как и к рестлингу в свое время, к ролику маги был повышенный интерес. Я уже знал, что 150 тысяч просмотров видео — это не просто много, это чертовски много. Тем более видео было выложено всего пару часов назад. Я пролистал комментарии. «Каратель победил всех, теперь твоя очередь. Это будет мясо. Кайф посмотреть, как Саня поставит его на место». Все ясно. Я выключил телефон. Логическая цепочка в голове начала складываться сама по себе. Я понял, что если приму вызов, то получу прямой эфир. Значит, смогу показать видео с той самой флешки. Я включил камеру, поставил на запись. «Мага», — произнес я спокойно, — «я услышал тебя». Запнулся, подумал секунду, выключил запись, нажав стоп. «Нет, торопиться тут не нужно». Как удачная карта в руку, прилетело еще одно сообщение от Алины. «Че скажешь, он тебя вызвал, прикинь, надо встретиться». «Надо», но отвечать я не стал. Зашел в мессенджер, открыл диалог с Ирой. Я буду на конференции. Возможно, сделаю то, о чем мы договаривались, записал я, отправил. Телефон снова звякнул, пришло очередное сообщение, пришло от Алины. Как говорится, то густо, то пусто. Сань, че ты молчишь, ау? Я не стал открывать, сунул мобильник в карман. Время было позднее или раннее, как посмотреть. Шел 5:00 утра и на улице постепенно светало. Потом, наверное, ближе к обеду, назову Алине место и время встречи. Нам и правда не помешает повидаться. Накопилось у меня к ней вопросиков. Ну а пока надо вернуть тачку хозяину и переодеться. Поспать сегодня, похоже, уже не удастся. Через 30 минут я припарковал крузак на парковке у запасного входа склада. Игнат вышел навстречу, когда я вышел из машины. Скорее всего, увидел мое прибытие на камеру. «Усталый у тебя вид», — сказал он, смерив меня взглядом. «Ты че, Сань, подонков замуровывал?» Выглядел я действительно неважно, костюм помят, волосы взъерошены, на туфлях следы раствора, да и штанина вся вымазана. Я развел руками и улыбнулся. «Спасибо», я потянул ему ключи от крузака. «За химчистку могу заплатить, виноват», признал я. «Да будет тебе, ты мне с сыном судьи помог, так что считай, что партия не забудет», ответил Игнат. «А костюм, боюсь, тебе он больше не понадобится». «Почему?» спросил я, хотя ответ, кажется, уже знал. Игнат вздохнул, глядя куда-то в сторону. Несколько секунд он молчал, будто выбирал слова, чтобы не задеть, но все же сказать на чистоту. «Потому что ты у нас работать не сможешь, Сань», наконец произнес он. «Я думаю, что ты сам уже это понял. Тут публика специфическая. Родители с пеленой на глазах. Им покажи, а они не увидят. Считают, что их золотцы – ангелы во плоти. А те еще к открытию клуба уже не соображают, уже ужранные приходят. Случился бы сегодняшний инцидент с кем другим, и ты бы сейчас не на ногах стоял, а по адвокатам бегал, в лучшем случае». Игнат говорил все это как человек, который видел подобное не раз. «Сань», — продолжил было Игнат, но я перебил. «Я понял, вопросов нет, можешь не объяснять». Игнат был прав, все по делу. «Для меня работа на складе, его посетители, как красная тряпка для быка. Смолчать не смогу, а если не смолчу, то подставлю других людей». «Ты поступил по-человечески», — добавил Игнат. «За это респект. Честно, я бы с тобой в разведку не побоялся идти, Сань. В наше время такие пацаны с правильным понятием на вес золота». Он сунул руку в карман и вытащил конверт. «Возьми на ход ноги. Считай компенсация, ну и мое личное спасибо за то, как все разрулил сегодня». Я посмотрел на деньги, но медленно покачал головой. «Я эти деньги не заработал, так что не надо. Но за предложение спасибо, не ожидал». Игнат выгнул бровь, будто удивленно, но спорить не стал. Просто спрятал конверт обратно. Я машинально взглянул на часы. Метро должно быть уже открыто. Если повезет, доберусь домой подземкой. Но сначала надо заглянуть в клуб, вещи забрать. «Саня», — вдруг окликнул Игнат, когда я уже собрался уходить. «Я знаю про твою историю с карателем». Я снова повернулся к нему. Он смотрел внимательно, как будто давно хотел это сказать, да подходящего случая не находилось. «У тебя кто-то за спиной есть? Спонсоры там? Сборы кто оплатит?» — прямо спросил он. «Я даже не знаю, будет ли бой», — я пожал плечами. «Меня из организации недавно убрали. Сомневаюсь, что обратно с распростертыми объятиями ждут». Игнат тихо хмыкнул. «На ножах разошлись с Поповым?» — спросил он, показывая свою осведомленность. «Можно сказать и так», — честно ответил я. «Наслышан, как он убирает неугодных. А бой, думаю, будет. Хайп уже попер, как паровоз, блин. А знаешь, что заставит Попова передумать и одобрить бой?» Я посмотрел на него в упор. «Бабки», — сказал Игнат просто. «Если он увидит, что можно заработать, он забудет про принципы, про увольнение и обиды, и тебя подпишет. Ну или другая лига бой заберет. Я к чему веду? Если у тебя неясность по сборам, приходи. У меня свой зал, и для тебя он открыт круглые сутки. Мне самому спарринги нужны, ребят погонять, чтобы не простаивали». Я поймал себя на мысли, что Игнат оказался отличным мужиком. Все, что он говорил, имело смысл. Мне действительно нужно было место для качественной подготовки, если бой состоится. «Пожалуй, приму предложение, если начну готовиться», — ответил я наконец. Игнат кивнул, будто именно такого ответа и ждал. «Ну тогда бывай, братец, мои цифры ты знаешь. Я, если трубку сразу не беру, то перезвоню. Глава 15. Я вернулся в подсобку, переоделся в привычный спортивный костюм. У выхода столкнулся с Далером. Тот сидел на скамье и завязывал ботинки. Смена в складе подошла к концу. «Держись, брат», — улыбнулся ему я. «Непростая у тебя работенка». «Ты тоже, Сань». Рад был, думал, наконец напарник толковый попался. Выдохнул он, закончив со шнурками и тяжело поднимаясь со скамьи. Мы обменялись рукопожатиями. Судя по всему, о том, что я уже не буду здесь работать, Далер знал. Ну или сразу понял, что я для этого места не подхожу, как и оно для меня. Получилась этакая взаимная несовместимость. Я вышел из клуба и увидел, как на крыльце двое охранников неспешно вытаскивали из клуба тела мажорчиков в дорогих шмотках. Один из них вяло пытался говорить, но только мычал. Еще один герой ночи пытался сесть в кабриолет с отполированными дисками и уйти в закат. Герой еле держался на ногах, пытаясь открыть дверь. Сделать этого у него не получилось. Один из охранников молча подошел к нему, забрал ключ, открыл пассажирскую дверь и погрузил туда героя. Сам сел на кресло водителя. Хорошо хоть так, что из клуба организуется трансфер. В таком состоянии этих мажорчиков не то, что нельзя за руль пускать, но даже оставлять наедине с самим собой. Как говорится, от греха подальше. Метро уже открылось. Я встретил первых пассажиров, хмурые, с кофе в бумажных стаканчиках, почти все с рюкзаками. Совсем чуждые той ночной жизни, что я только что покинул. Спустился вниз, подошел к турникету, сунул руку в карман куртки и нащупал бумагу. В кармане лежал тот самый конверт от Игната. Все-таки засунул. Что ж, видимо, с тем мажором я ему и правда помог, раз Игнат расщедрился. Деньги заберу, не вопрос, раз он настаивает, но отдам при первой возможности. Не люблю брать то, чего не заработал честным трудом. Поезд гудел, мимо проносились станции, а я смотрел на свое отражение в стекле напротив и думал о работе. Наниматься сейчас куда-то еще, искать другую работу, так смысла нет. Все шло к бою с карателем. Я понимал, что недооценивать соперника не имею права. Уличная драка и бой в ринге – две разные вселенные. На ринге мне понадобится функционалка, план, и бой с карателем, если он будет, потребует тщательной подготовки. А в моем зале пока что готовиться не получится при все желании. Так что Игнат предложил помощь вовремя. Его клуб был для меня шансом подойти к бою не как к уличной мести, а как к настоящему спортивному соперничеству. Посмотрим. Сначала все-таки нужно узнать о том, состоится ли бой. И как узнаю, тогда и решу, где готовиться. Дергать людей раньше времени, без определенности, не в моих правилах. Когда я вернулся в зал, то застал пацанов спящими. Виталя и Марик укутались в куртки и сопели. Надо отдать им должное, место, где наследил Егор, они поправили. Кстати, у Егора, перед которым они робели, похоже, хватило мозгов не возвращаться. Подъем, комсомол. Я захлопал в ладоши, будя пацанов. Выспимся на том свете. Пацаны вскочили, как угорелые, начали оглядываться, но увидев меня, успокоились. Блин, ну ты и напугал, выдохнул Марик. Ничего, полезно иногда кортизол приподнять, подмигнул ему я. Марик и Виталь ответили зевками и начали растирать сонные глаза. Ну что, готовы слушать планы на сегодня? Угу, хотя спать жуть как хочется, Виталя подавил зевок, рвущийся наружу. Перехочется, это не мои, а ваши дружки по ночам здесь шастают и спать не дают, отрезал я. Я пояснил пацанам, что прямо сейчас им надо съездить на адрес из объявления Авито, там забрать у продавца железо и доставить сюда. Есть, отозвался Марик, все еще протирая глаза. А как поедем, мерс можешь дать? Ну, чтобы с доставкой не заморачиваться, я подзатыльник могу дать. Надо? Я улыбнулся. Ладно, че-нибудь придумаем, заверил Виталя. Может, на самокатом поедем, там много тащить? Ну, сотня будет, я так думаю. Килограмм? Он выпучил глаза. Блин, я достал деньги, отсчитал пацанам ровно ту сумму, что продавец называл в объявлении. Сторгуетесь дешевле, разницу разрешаю положить в карман. Они собрались быстро, почувствовали возможность заработать лишнюю копейку. Я как понял на сайтах объявлений, как и на базаре, торг приветствовался. Тем лучше, будет у Марика и Виталия мотивация. Когда они ушли, я все-таки прилег на раскладушку и решил перевести дух. Растянулся на матрасе, подложив под голову спортивную куртку. Не спал, а просто закрыл глаза, чтобы дать организму провалиться в полудрему. Организм у меня молодой, но недосып, коварный враг, жестко и разрушительно бьет по функционалке. Не знаю, сколько мне удалось поспать, но я проснулся от голосов Марика и Витали. Приподнялся на локтях, блин, Саня нас убьет, слышалось со стороны входа, он вообще тут, заткнись, сейчас услышит. Я со вздохом поднялся с раскладушки и вышел в зал к пацанам. Может, он отошел, вопрошал Виталя, но запнулся, увидев меня. Саня, привет, давно не виделись, ну что, взяли? Спросил я в лоб. Виталя промолчал, опустив взгляд. Марик почесал затылок, глядя в сторону. Короче, нет, буркнул он. «Что значит нет? Деньги у нас забрали», – пробормотал Марик. Я нахмурился. Сонливость, как рукой сняло, как забрали. Насторожился я. «Ну, мы приехали, а там мужик, ну, такой не знаю, короче, он взял и забрал». «И все», – неуверенно объяснился Марик. «Вы просто так отдали?» «Мы не отдали, он забрал». «А почему?» «Мы не знаем», – тихо сказал Виталя, явно сочиняя на ходу. Молчание повисло глухим комом. Лица у пацанов были напряженные. Нет, пацаны не врали по сути, денег у них больше не было, и, скорее всего, кто-то их все же забрал, но они и не договаривали, что-то здесь не сходится. Ладно, поехали разберемся, как так произошло, заключил я. Сань, может, сам? Попытался съехать Марик. Ну, без нас, а у нас в зале дело полно, вы поедете со мной. Без вопросов, отрезал я пути к отступлению. Пацаны переглянулись. Почему они не хотели ехать, а они явно не хотели? Я спрашивать не стал, все равно правду не скажут. Мы сели в кабана и я попросил Алису проложить маршрут до адреса из объявления. Ехали молча и минут через 10 навигатор объявил: «Вы приехали». Мер скатил по разбитой дороге гаражного корпоратива, мимо тянулись крыши гаражей. «Вот, здесь», – тихо сказал Марик. Я сбросил скорость, медленно остановился в десятке метров от монолитного гаража. Ворота были открыты и изнутри доносилась музыка. Я в детстве подружился с сигареткой. Бывало, по карманчикам шманал, пел Михаил Круг. Боковым зрением я заметил, как вжались в кресло пацаны. «Сань», — начал Виталя. Потом, перебил я, на выходе из гаража показался мужик, широкоплечий, в телогрейке, с рыжей бородой, лицо помятое, словно вечно не выспавшийся. Мужик был здоровый, и забрать деньги у Марика и Виталия ему бы не составило труда. Он увидел машину, замер. Потом всмотрелся внимательнее и увидел на переднем пассажирском сиденье Марика, который буквально сполз куда-то вниз. Мужик громко выругался, так что я даже через поднятое стекло услышал. Заглянул в гараж и через мгновение появился снова, но уже с монтировкой в руках. Он угрожающе двинулся вперед, не оставляя сомнений в своих намерениях. «Выходите, сучиныши!» — рявкнул он, подходя ближе. «Глаз на жопу натяну!» Пацаны вжались в сиденье, готовые провалиться сквозь землю. «Саша, надо тебе кое-что рассказать», – прошептал Марик. «Сразу нельзя было», – процедил я. Пацаны не ответили, а вереща метнулись наружу. «Валим, Саня», – заорал Виталя. «Он псих». Они побежали вдоль бетонных коробок, между лужей старых «Жигулей», как нашкодившие кошки. Виталя только оглянулся на ходу, лицо белое, глаза, как у зайца, удирающего от гончей. Оба растворились за поворотом. Мужик рванул следом, но пробежал всего пару шагов, да и плюнул. Да чтоб их паразиты. Он стоял, пыхтел, тяжело переводя дух, монтировка опущена, но кулаки еще дрожали. Мгновение, и он обернулся ко мне. Проблема в чем? Я вылез из мерса, прикрыл дверь.